Первое — в Вильнюсе, второе — в Гродно, третье — в Лиде. Столько-то человек. Цифровые данные этого документа опускаются. Выделение людей подтвердите без промедления, сообщив при этом наикратчайший срок готовности по каждому варианту отдельно. Колыбанов. Шифротелеграмма. Весьма срочно Егорову. Сегодня между 10 и 11 часами утра в 17 километрах северо-западней Вилейки в лесу деревенскими подростками замечены во время радиосеанса и вскоре, по их сообщению, задержаны военнослужащими с проезжавшей автомашины двое неизвестных, предъявивших командировочное предписание и форменные армейские удостоверения личности на имя офицеров ВЧ-62035 капитанов Борисенко Петра Ефимовича и Новожилова Тимофея Осиповича. Факт выхода в эфир Борисенко и Новожилов отрицали. Показать содержимое чемодана и вещевого мешка категорически отказались. Следовать с машиной в Вилейку тоже, в связи с чем к ним была применена сила. При обыске Борисенко и Новожилова обнаружены рация портативная, приемопередающая ЭРИ в рабочем состоянии, запасные батареи, 3 элемента, таблицы пятизначного шифра, блокноты перешифровальные, 2, пистолеты ТТ, 2, патроны к ним, 120, компасы, 2, ножи охотничьи, 2, запас продуктов на 5-6 суток, в том числе 4 банки немецких мясных консервов выпуска июня сего года. В тайниках за подкладками голенищ яловых сапог обнаружены безупречные по реквизиту и содержанию временные удостоверения личности на имя сотрудников НКГБ Белоруссии, капитанов Борисенко Петра Ефимовича и Новожилова Тимофея Осиповича. Объяснить цель своего пребывания в лесу с приемопередатчиком задержанные отказались. И никаких сведений, способствовавших бы выяснению их личности, получить от них не удалось. Сотрудникам Вилейского РО НКГБ Борисенко и Новожилов неизвестны. Никакими данными о их нахождении на территории района местные органы не располагают. В командировочном предписании задержанных отсутствует секретный условный знак «точка» вместо запятой посреди фразы. Борисенко, говорящий с украинским акцентом, по признакам словесного портрета имеет значительное сходство с одним из агентов, проходящих по чрезвычайному розыску. Имеются и другие основания предполагать, что задержанные нами лица являются разыскиваемыми по делу Неман агентами. Борисенко и Новожилов содержатся в отделе контрразведки бригады под усиленной охраной, исключающей возможность побега или попытки самоубийства. Прошу вашего указания сообщить особые приметы или какие-нибудь дополнительные сведения, способствовавшие бы вероятной идентификации задержанных. Не имея возможности связаться с Минском, прошу срочно проверить, имеются ли в НКГБ Белоруссии сотрудники Борисенко и Новожилов, командированные с коротковолновым передатчиком в район Вилейки. Шаповалов.